Спир. Ох, и не нравятся мне отсрочки. Но на пути к планетоиду Пенни-Рояла нам просто необходимо было сделать одну остановку. Изгнанному дитяти я еще подумываю о новом имени для истребителя. Катастрофически не хватало оружия, а я собирался встретиться с очень опасным Ией. Никто же не идет охотиться на льва с незаряженной винтовкой. 2 недели до промежуточной посадки я спал по 6 часов, а работал по 20, делая перерыв только на естественные человеческие потребности. Тело мое не нуждалось во сне, но я пользовался часами отдыха для стабилизации мышления, так как после всего случившегося чувствовал, что мне это необходимо. Располагая достаточным количеством роботов-помощников и массой времени, я ободрал все каюты, передвинул стены и встроенное оборудование. К концу этих 2 недель у меня образовалась 1 просторная мастерская-лаборатория, вместившая всю аппаратуру, которая мне может потребоваться. Я избавился от столовой и передвинул синтезатор пищи в свой цех. Я увеличил рубку, обтянул стены и потолок экранной материей и установил единственное противоперегрузочное кресло в центре помещения, частично отгородив его подковообразным пультом. Такое размещение, в отличие от прошлого, не вызывало клаустрофобии и представляло лучшее поле обзора. В моем деле важны были все, даже самые мелкие преимущества. По прибытии к нашему первому месту назначения, я уселся в кресло и включил экранку, тотчас же создавшую иллюзию, что я в кресле, а вокруг меня простирается вакуум. Местная звезда, ослепительный голубой гигант, по массе превышала Солнце раз в 50. С моей точки зрения, выглядела она в 10 раз больше Солнца, такого, каким его видят люди с поверхности Земли. Если бы я действительно оказался вдруг в открытом космосе, меня убило бы не отсутствие воздуха. Так близко к звезде, светосила которой больше солнечной в 20 тысяч раз, я бы в долю секунды обернулся горсткой пепла. «Ты уже знаешь, где пополнять запасы сырья?» — нетерпеливо спросил я, желая поскорее покончить с этим и двинуться к планетоиду Пенни-Рояла. В ответ Флейт навел перекрестие телескопа на какую-то точку слева от Солнца и дал увеличение. Мне показалось, что меня со страшной скоростью несет туда, я даже невольно стиснул подлокотники кресла. На экране показалась красная шарообразная масса. 15 тонн хромоникелевой руды, объяснил Флейт. Материал практически чист, примеси отсутствуют, поскольку каждый раз в перигелии астероид подвергается плавке. В настоящий момент температура чуть ниже точки плавления, так что формовка потребует минимума энергии. Изображение становилось все больше и больше. Потом, когда Флейт отключил увеличение, отъехало назад. Я почувствовал, как ненадолго включился термоядерный двигатель, снижая скорость, после чего движки малой тяги подвели нас почти вплотную к скоплению руды. «Состояние систем охлаждения», — поинтересовался я. «Термопреобразователи работают на полную мощность», — ответил Флейт. «Пока нет необходимости использовать охлаждающие лазеры или плазмовыбросы. У меня есть 5 часов, а значит, времени достаточно для производства 40». Стандартных снарядов для рельсотрона. Я хотел сказать «выполняй», но Флейт не ждал. 2 силовых поля уже стиснули астероид с боков, слегка сплющив его. А секунду спустя 3-е поле принялось усердно строгать, и опилки, вытянувшись тонкой линией, медленно поползли к нашему кораблю. Затем Флейт ударил по ним боевыми лазерами, раскаляя сырье, и при помощи силовых полей скатал расплавленную стружку в аккуратные цилиндры с обрубленными, будто бы невидимой сигарной гильотинкой, концами. Я мог бы просидеть тут все 5 часов, наблюдая за производством снарядов для рельсотрона, но сперва нужно было кое-что сделать. Необходимость эта вытолкнула меня из кресла и повлекла в лабораторию-мастерскую. Все здесь я установил ради одной цели. При встрече с Пенни Роялом мне потребуется не только корабль и запас новеньких боеприпасов. Я должен обладать знаниями об ИИ, пониманием, информацией, и помочь мне могли два находящихся сейчас в цеху предмета. С корабля «Изабель» я прихватил наноскоп, нанофабрику и прочие полезные штучки. Из того, что нашлось здесь, я состряпал еще ряд устройств и установил их на рабочих поверхностях вдоль стен. Настроив вычислитель, я завесил стену сплетенным наноботами экраном и даже смонтировал голопроектор. Парочку корабельных роботов я приспособил для особых задач. Один сейчас свисал с потолка, напоминая готовую кого-то схватить руку с множеством пальцев. Другой возвышался на регулируемом пьедестале. Пьедестал предназначался для предмета, в настоящий момент закрепленного в рамке на центральном столе. Я подошел поближе, чтобы еще раз произвести осмотр. Забытый шип Пенни Рояла по-прежнему торчал из торса голема. Я отступил на шаг и через форс взял на себя управление всеми механизмами в комнате. Сперва я разбудил робота на пьедестале. Тот широко раскинул руки, те, что побольше, и как зубчатыми тисками сдавил с боков грудь голема. Меньшие ручки потянулись к основанию черного шипа, сомкнули обтянутые неопреном захваты, избегая острых концов, и медленно потянули. Я мысленно прикинул степень растущего сопротивления, но тут шип с жутким скрежетом освободился. Разжав зазубренные тиски, робот попятился, полностью извлекая иглу из тела голема, и я остановил его, чтобы изучить добычу. И опять ощутил таинственную связь с этой частицей Пенни Рояла, странную знакомость. Нет, мне совершенно не нравилось находиться так близко к этой штуке, но я, тем не менее, тщательно осмотрел ее. Никаких повреждений на проклятом шипе не обнаружилось. Даже кончик оставался таким острым, что трудно было разглядеть, где кончается он и начинается воздух. Отступив, я велел роботу отнести шип в угол помещения, поместить в стоящий там стеклянный цилиндр и, заполнив инертным газом, запечатать сосуд вместе с содержимым. Я еще успею исследовать эту дрянь повнимательнее. Может, определю, из чего она сделана. Но прямо сейчас меня интересовал голем. Зияющая в груди андроида пятиугольная дыра выглядела такой аккуратной, что казалась частью дизайна голема. Так пробить кермет могли только промышленные алмазные нанорезцы высокого давления или пули из портативных рельсотронов, разрывающие и продорскую броню. Видимо, когда Пенни Роял превращал себя из корабельного кристалла в гигантского морского ежа, он немало времени потратил на изучение передовых производственных технологий. Выходное отверстие в спине голема было поменьше. Его окаймляли 5 керметовых лепестков, опять-таки ровненьких, будто изготовленных на станке. Ну, теперь пора призвать потолочного робота, эту кошмарную люстру. Для начала я провел сканирование, и от результатов, переданных на мой форс, покрылся холодным потом. Шип прошел под самым кристаллом голема, чуть оцарапав его нижнюю грань, а еще перебил кабель, питающий энергией сервоприводы. Но этого ведь недостаточно, чтобы остановить андроида. Совершенно непонятно, отчего я до сих пор жив. Обескураженный и полный страшных подозрений, я оглянулся на иглу в стеклянном цилиндре. По моему приказу, робот демонстрировал остатки одной из рук голема, после чего вставил в гнездо тонкого ребристого червя с интерфейсным разъемом на конце. Отыскав в груди голема сенсорный привод, червь принялся отсоединять его и почти закончил, когда наткнулся на основной разъем для прямого обмена данными. Вошел в него и восстановил связь питания и необходимой частоты когерентного излучения. Через секунду все внутри андроида ожило, а я, убедившись в том, что голем не установит собственное соединение и не захватит, к примеру, контроль над моими роботами, подключил его к нацеленному на пол голографическому проектору. Воздух загудел, и в центре комнаты вырос спроецированный белый цилиндр высотой с меня. Зыбкая радуга пробежала по нему сверху вниз и, мигнув, пропала, чтобы через мгновение вспыхнуть снова. Только на сей раз радуга текла по цилиндру, вырезая внутри его белизны скульптуру, фигурку Оскара в человеческий рост, сотворенную словно из жидкой ртути. По этой модели некогда сотворили голема. Досадно, ведь если первоисточник не обладает представлением о собственной физической внешности, он может не содержать вообще никакой полезной информации. Какое-то время я наблюдал за проекцией, но ничего больше не происходило, так что пришлось поторопить события. «Привет, Далин!» — сказал я. Оскар открыл глаза цвета безлунной полночи, наверняка не входившие ни в один промышленный каталог. Руки отделились от тела, одна нога приподнялась, но когда голем попытался броситься на меня, проекция разрушилась. На миг изображение обернулось раздробленным месивом, вроде того, что видишь в наноскоп во время нанопроизводства. Потом цилиндр снова побелел и снова породил Оскара. Я смотрел, торопливо проматывая данные, выловленные из сознания голема. Мое голосовое подстрекательство осталось без ответа, а значит, велика вероятность того, что память голема полностью стерта. Однако в таком случае непонятно, почему он пытался убить меня. Опять позаботившись о том, чтобы ничего не выпустить наружу, я нашел в своем форсе языковой архив и переслал файл голему. На этот раз отклик получился другим. Не открывая глаз, проекция разинула рот и завопила, после чего развалилась снова. 2 часа спустя, после бесчисленных криков и попыток нападения, я, наконец, кое-чего достиг. Голем открыл глаза, но не стал бросаться в атаку, а приоткрыл рот и облизнул губы серебряным языком. «Привет, Далин!» — попробовал я еще раз. Он смотрел на меня 10 секунд. Потом что-то возникло в воздухе на уровне его пояса. Такие наноботы использовались в тяжелой промышленности, кажется, при строительстве на поверхности мертвых звезд. Потом объект распался на фрагменты и исчез. «Нереально!» — четко произнес голем Далин, и рот его закрылся. «Почему ты пытался убить меня?» — спросил я. «Ты уничтожить!» «Уничтожить?» — озадачился я. «Я должен быть уничтожен, или я уничтожил что-то?» Далин взглянул на меня с выражением, которое иначе как презрительным не назовешь. И Оскар опять стал меняться. Он обрел цвет человеческой кожи, отрастил на голове волосы и сформировал узнаваемые черты. Через секунду передо мной стоял обнаженный мужчина. И это было неправильно, поскольку предназначенная Далин наружность должна была быть женской. Ростом он был с меня. Мускулы четко прорисовывались на теле. Не столь рельефные, как у качка. Телосложение его было скорее телосложением пловца. Оттенок кожи я бы назвал бледно-азиатским. У голема нарисовались орлиный нос, светло-зеленые глаза, чуть приподнятые уголки губ, как будто он тайком подсмеивался над чем-то. Длинные каштановые волосы слегка курчавились, в них проглядывали седые пряди. Рассматривая изображение, я пришел к выводу, что должен проверить собственный стандартный набор наноботов и ретровирусную биотехнологию своего тела, поскольку мои волосы не должны так сидеть, ибо изобразил голем, конечно, меня. «Подозреваю, что ты что-то хочешь этим сказать», — заметил я, «но что именно, я пока не понял». «Не знать!» Похоже, Далин резко запаниковал, а потом просто застыл. Еще час я пытался разговорить голема, но он отказывался общаться. В итоге я выключил голограмму, перенес торс Далина с центрального стола на один из рабочих и установил прямое соединение голема с голографическим проектором. Он включится, как только Далин захочет поговорить, если вообще захочет. Потом я вернулся в рубку проверить, как продвигаются дела у Флейта. Что ж, Флейт успел сделать 30 снарядов. А нужно ли мне больше? У меня есть лазеры, работающая биобаллистическая пушка и похищенные у Изабель ПЗУ. Если этого недостаточно, чтобы прикончить черный ИИ, то еще парочка рельсотронных снарядов погоды не сделают, верно? Вроде бы верно. Однако... Флейт, обеспечь полный запас снарядов для рельсотрона. Мы останемся здесь, пока ты не закончишь. При необходимости охлаждения уводи нас от звезды. Полный запас — это больше 800 штук, — уведомил Флейт. Неважно. Еще проверь систему на радиоактивность. Я умолк, потом продолжил. Ты сказал, мы можем сотворить атомную бомбу. А как насчет водородных? Можно сделать и их. Оболочка из жестких силовых полей? Мультимегатонный диапазон? Да, я могу сделать бомбу в сотню мегатонн. Тут надо использовать килотонное ПЗУ в качестве детонатора и обжатый силовым полем дейтерий в качестве внешней оболочки. У меня есть оружие, способное убить черный ИИ, но этого оружия может оказаться недостаточно, чтобы выкорчевать Пенни Рояла из его родных туннелей. Лучше уж сперва уничтожить туннели. Глава 9. Блайт. Путешествие оказалось бесконечным, и ни Блайт, ни его команда не сомневались, что на Розе творится что-то опасное и странное. Блайт слышал рассказы о таинственных событиях на некоторых кораблях, но никогда им не верил. Глупо верить в иррациональное, когда можно найти кучу других, логичных объяснений. К тому же современные технологии таковы, что их по ошибке можно счесть сверхъестественными. Нет, капитан не верил легендам, но теперь он знал, каково это — находиться на борту корабля, населенного призраками. В течение 20 часов после того, как Пенни Роял заявил о своем присутствии, команда готовилась к бегству. Пусть только Роза вернется в обычный космос. И все это время напряжение нарастало. Люди думали, что ИИ вот-вот наскучит играть, и он явится за ними. Наконец, после еще 10 часов ожидания, споров и невыносимой тревоги, Блайт решил, что пора спать, иначе страх сведет всех с ума. Сон принес кошмары, в которых повторялась та встреча много лет назад, но с новыми вариациями, с толпами кричащих, частично расчлененных людей, с ужасом ожидания удара ПЗУ, который сожжет всех вокруг. Несмотря на кошмары, Блайт проснулся отдохнувшим и полным энергии, однако пара часов бодрствования вытянула из него все силы. Звуки корабля изменились. Такую разницу чувствуешь, когда стучишь по здоровому дереву, а потом по трухлявой колоде. Все вокруг казалось каким-то непрочным, ненадежным. Проверяя камеры в трюме, Блайт видел только черно-серебристый калейдоскоп. Ни утечки энергии, ни повышение температуры ничем не объяснялись. Потом стало происходить еще кое-что. Корабельные системы диагностики докладывали о сбоях, которые вдруг еще до проверки исчезали. Однажды корабль содрогнулся, чего в упространстве не могло случиться в принципе, перепугав людей до полусмерти. После этого капитан обратился к корабельному разуму. «Левен, какого дьявола это было?» Левен, разум голема, ответил не сразу. Вероятно, он теперь контролировал корабль не лучше самого Блайта. «Пенни Роял!» — наконец выдал он. «Что он сделал? Он играет с контурами Калаби-Яу и прочими компонентами рулевого управления. Похоже, он перенастраивает двигатель». «Что?» Блайт вызвал изображение с камер в двигательном отсеке, куда недавно отправил Чонта и Хабер провести кое-какие проверки, просто чтобы занять их чем-нибудь. На экране крутился все тот же калейдоскоп. Пощелкав переключателями, капитан отыскал, наконец, сладкую парочку возле двери в переборке двигательного отсека. Они стояли друг против друга, молча. «Эй, у вас там все в порядке?» — поинтересовался капитан по интеркому. Оба одновременно повернулись к ближайшей камере и хором ответили: «Все хорошо?» «Вернитесь внутрь и проверьте еще раз», — приказал Блайт. Несколько минут он смотрел, как его люди тщетно пытаются открыть дверь, после чего велел: «Ладно, уходите!» Если Пенни Роял не хочет кого-то куда-то впускать, то никто никуда и не попадет. Значит, получается, нет ничего хорошего, и с Чунтом, и с Хабер в том числе. Прежде неразлучные, теперь они прилагали массу усилий, чтобы избегать друг друга, и, наконец, перестали жить вместе. Хабер перенесла свои вещи в одну из пассажирских кают. Следующим стал Брандагоган. Вскоре после того, как Левен доложил капитану о том, что КПД у пространственного двигателя увеличился на 8%, великан буднично уронил: «Вчера ночью ко мне заглянул брат». Грик не была бы женщиной, упусти она шанс ткнуть пальцем в очевидное. С грубостью, которая отличала не только черты лица уроженки мира с высокой силой тяжести, но и ее речь, она заявила: «Насколько я знаю, у тебя был только один брат, да и тот вот уже 10 лет как сгорел». Брандагоган и его брат появились из искусственной утробы с разницей в 80 лет. Брат незадолго до войны, Бронт вскоре после. Бронт вскоре после. И брат этот, Блайт припомнил, что звали его Мандагоган, достиг в своей жизни той стадии, когда скука становится величайшей угрозой. И занялся, пожалуй, самым опасным из существующих видов спорта – серфингом на пирокластических потоках. Больших успехов ему достичь не удалось. «И тем не менее, — возразил Бронт, — это был мой брат». Потом пришел черед Грир. Они вчетвером еле-еле справились с ней, пытающейся подправить собственное лицо армейским ножом. Наконец, под завязку, накачанной успокоительным, привязанная к каталке в медицинском отсеке, она призналась, что не желает больше быть такой, как есть. Она хочет быть красивой. Когда же Блайт поинтересовался, чем тут поможет кромсание лица, она лишь наградила его весьма задаченным взглядом. Ее оставили на попечение автодока, принявшегося пичкать пациентку лекарствами, рецепты которых извлекались из банка памяти. И тут принялся бормотать Икбал. Он сам не осознавал, что делает, пока ему не сказали. Когда же он попытался остановиться, то начинал чесаться или выдергивать волосы целыми прядями. А уж когда в каюту Блайта заявилась голая Мартина, потребовавшая, чтобы капитан трахнул ее погрубее, Блайт решил, что с него довольно. Мартина категорически предпочитала женщин. Ее отвращение к гетеросексуальным связям было просто патологическим. Блайт оставил Мартину отдыхать на своей койке, нокаутированную инъекцией снотворного в шею, и отправился в одну из корабельных кладовых за маленькими атомными ножницами. Затем прошел к шлюзу трюма и свел на нет всю работу Игбала, разрезав железо прямо по сварочному шву. Это заняло всего несколько минут. Блай даже удивился, отчего он решил, что подобная мера предосторожности способна остановить то, что находится по ту сторону. Тело Пенни Рояла, несомненно, может вырастить любые инструменты. Капитан вошел в шлюз, отметив, что воздух в трюме по-прежнему пригоден для дыхания. Человек открыл внутренний люк и шагнул через порог. Оказавшись внутри, Блайт застыл, удивленно разинув рот. Дальняя стена трюма вместе с частью боковой просто исчезла. Похоже, материал стен каким-то образом преобразовался в органические на вид колонны и балки. С того места, где стоял капитан, просматривалось все помещение до самого упространственного двигателя. Кроме того, отовсюду, как грибы дождевики, выпирали комья аппаратуры, связанные серебристым мицелием оптоволоконных кабелей. Пенни Роял находился там же, где Блайт видел его в последний раз, но теперь он лежал прямо на полу, этаким обыкновенным морским ежом, если, конечно, данные существа способны достигать 10 футов в диаметре. «Что ты сделал с моим чертовым кораблем?» — взревел Блайт. И тут же, вспомнив, на кого он орет, а также то, что сам он собирается покинуть судно, при первой же возможности, почувствовал себя глупо. «Что ты сделал?» Несколько колючек дернулось, но иного ответа не последовало. Капитан шагнул ближе к ежу, но вдруг ощутил всю свою уязвимость и отступил, содрогнувшись, к одному из торчащих низко у стены грибов. Ком оказался твердым, в глубине его, в крохотных гнездах, мерцали огоньки. Обнаружились там и пустые сквозные отверстия для сложнейшей компактной техники. Повернувшись, Блайт уселся на гриб. «Я хочу, чтобы ты оставил мой экипаж в покое», — сказал он. И снова дернулись шипы. Потом из-под ии вылезло серебристое щупальце, поднялось и затвердело двухфутовым копьем. Конец копья под самым острием вздулся маленьким шаром. Шар разомкнул веки, явив голубой человеческий глаз. Похоже, присутствие Блайта признали. «Не тронь мой экипаж», — повторил капитан. «Избыток», — произнес Пенни Роял. «Восьмерку нужно контролировать». «Понятия не имею, о чем ты?» «Предыдущее затруднение улажено». Глазной стебелек резко втянулся, и Блайт понял, что иного ответа не получит. Подождав немного, на всякий случай, он встал и вышел из трюма, как раз вовремя, чтобы услышать крик Мартины. «О, нет, нет!» Вскоре она промчалась мимо него, завернутая в простыню с капитанской кровати, задержавшись только, чтобы скользнуть по Блайту ошеломленным взглядом. Он помедлил, развернулся и направился к медотсеку. Грир лежала с открытыми глазами, все еще одурманенная, но, несомненно, удивленная своим местонахождением. «Все еще хочешь стать красивой?» — спросил Блайт. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы вникнуть в смысл его слов. Затем последовала возмущенная: «Я красивая!» Капитан распустил сдерживавшие женщину ремни и отправился в рубку к Брандагогану. Тот раздраженно поджал губы. «Я видел, Игбал прекратил чесаться. а я теперь различаю, где реальность, а где галлюцинации. Все равно, что делить корабль с торнадо, пробормотал Блайт, усаживаясь в одно из кресел. Не думаю, что он собирается навредить нам, но просто нечаянно способен разорвать нас в клочья. Психический вихрь, заметил Брунд. Точно. На следующий день Хабер вернулась к Чонту, а чуть погодя Блайт узнал, в чем состояла их проблема. Они всегда были близки, близость их практически граничила с телепатией, а после визита в двигательный отсек они обнаружили, что на самом деле чувствуют эмоции друг друга и слышат не только связанные мысли, но и их фон. Ощущения оказались слишком сильными, даже пугающими. Мартина некоторое время не разговаривала с капитаном, но когда он настоял на встрече, неохотно признала, что он вырубил ее, и только. Наконец, упространственный двигатель отключился, корабль прибыл к месту назначения. Блайт как раз находился в рубке вместе с Мартиной и Грир. Три человека молча переглянулись. В случае остановки они планировали покинуть корабль. Но в процессе путешествия что-то изменилось, и люди бездействовали. «Мы возле планеты Е6 зеленого пояса», — доложил Левен. «Пенни-Роял наводит корабельные сканеры на все орбитальные объекты». «Он что-то ищет», — предположила Мартина. «Ясен пень», — откликнулась Грир. «Можешь дать изображение?» — спросил Блайт. И тут же ощутил толчок. Реактивные двигатели развернули корабль к молочно-желтому шару. «Ты контролируешь ускорители!» «Похоже, я не могу сделать ничего, что мне хочется, пока мне хочется того, чего не хочется Пенни-Роялу», — ответил Левин. И после паузы добавил. «Он что-то нашел!» «Покажи!» — приказал Блайт. Появившаяся рамка легла на бок планеты. Изображение увеличилось, но никто ничего особенного не заметил. Блайт уже хотел поинтересоваться, в чем дело, когда Левен заговорил. «Не знаю, что он нашел. Какие-то странные, низкоуровневые упространственные характеристики. Пенни-Роял только что послал туда кодированный импульс». Еще одна пауза. «Ах, хамелеонка!» На глазах Блайта выделенный пятачок пространства замерцал, и от него что-то отогнулось, как будто завертелся дикий, полуорганический волчок в сотню футов диаметром. Через секунду капитан заметил, что обод этой штуки является собой токамак старого образца, тороидальную установку для магнитного удержания плазмы, из тех, что государство использовало для зарядки орбитального оружия. «Какая-то биобаллистическая пушка?» — предположила Мартина. На взгляд Блайта на пушку это мало походило. «Оно сейчас включается, у характеристики стабилизируются». Фокус сместился, и Левен подсветил красным направленную в сторону планеты трубу, ось вращения волчка. «Какое-то аномальное ионизирующее поле питает токамак, черпая энергию из атмосферы», заметил Левен и тут же добавил. «Продукт реакции транслируется в упространство». «Куда?» — переспросил Блайт. «Не могу сказать. Энергия просто уходит». Объект снова приблизился. Крапчатый от огоньков, похожий на паучьи глаза, окутанный энергетической дымкой. Миг, и он снова свернулся, будто исчез вовсе. «Очередное включение хамелеонки!» — без нужды пояснил корабельный разум. Блайт вглядывался в опустевшую рамку. Изображение только что виденной машины накрепко засело в памяти. Пенни-Роял активировал ее, или скорее восстановил и реактивировал, и агрегат теперь производит массу энергии. Капитан не понимал, что именно происходит, но ему это определенно не нравилось. Даже когда окошко закрылось, он продолжал чувствовать, что токамак там, кружится, качает атмосферу, вливает производимую энергию во что-то. «Пенни-Роял только что начал сканировать поверхность», — сообщил Левен. «Есть ли связь между той машиной и объектом на поверхности?» Блайт был уверен, что нет, что, едва активировав токамак, черный ИИ сосредоточился на других заботах. Потом заработал термоядерный двигатель, шар планеты стал быстро увеличиваться. Когда в рубке появились все члены экипажа, напряжение немного отпустило Блайта. Никто из людей не выказывал намерения мчаться к шаттлу. Хабер спросила, что происходит, и Мартина объяснила, показав заодно сделанную только что видеозапись. Разгорелась дискуссия, но к какому-либо выводу никто не пришел. В итоге Хабер с Чонтом ушли, а Бронт и Игбал расположились в двух свободных креслах. Еще час Пенни-Роял корректировал курс, и Блайт понял, что ИИ намерен просканировать всю планету. «Есть идеи, что он ищет теперь?» «Первоначальное сканирование было направлено на орбитальные объекты», — доложил Левин. «Сейчас осмотр сфокусирован в основном на недавних столкновениях с поверхностью». «Значит, что-то крутилось здесь, на орбите, и теперь Пенни-Роял проверяет, не рухнуло ли оно на планету», — предположил Блайт. «Возможно». Бесконечное ожидание утомляло. Часы тянулись. Экипаж успел покинуть рубку и вернуться в нее. Сам Блайт вздремнул пару часов, заглянул проверить, как идут дела, и отправился перекусить. Он уже доедал, когда Бронт объявил по интеркому. «Планетарное сканирование завершено. Теперь он знакомится с системой в целом». Блайт сунул поднос обратно в синтезатор, не спеша двинулся в рубку и оказался там последним. Все остальные уже прибыли. «Замечен корабль», — сказал Левен. «Курс на выход из системы. Идет на термояде и силовых полях. Рискну предположить, что он максимально экономил топливо для долгого путешествия без упространственного движка». «Чужие, наверное», — предположил Чонт. «Вряд ли», — ответил Левен. «Это залив Мурены, Изабель Сатоми». Изабель. Трент вывел из строя большинство камер в рубке, но знал он не обо всех и не позаботился разыскать скрытые. Он все еще пытался перехватить контроль над корабельными системами и, вероятно, считал, что у него получается. Но парень чего-то добился только потому, что она позволила. К тому же Изабель могла в любой момент вернуть управление себе. Сейчас, удостоверившись, что Трент не сотворит ничего неожиданного, она переключилась на текущие задачи. Клей держал крепко. Его нановолокна проникли в панцирь так глубоко, что ни пульсар, прикрепленный к бывшему правому плечу, ни протонная пушка, сидящая на левом, не отвалятся ни за что, только если вместе с панцирем. Изабель вскинула оружие, отрабатывая стиль движений капюшонника. Одновременно слегка запрокидывалась голова. Из того, что она знала об анатомии капюшонников, можно было сделать вывод, что вертикальные ряды, расположенных на лице глаз, обычно участвуют в тщательном препарировании добычи. Кроме того, она обнаружила, что эти глаза, как ни странно, на большом расстоянии видят лучше человеческих. На задней стороне капюшона появились инфракрасные сенсоры. Собственно, когда она опустится и побежит, они окажутся на макушке. Можно было бы предположить, что так легче почуять далекую жертву. Но существо, которым она стала, выпускало великое множество сенсоров. Едва ли столько выросло бы в естественных условиях. И это, конечно, было правильно. Понимая, во что она превращается, Изабель загрузила в память всю информацию о капюшонниках, какую только сумела найти. Исследователи опиравшиеся в основном на свидетельские показания, утверждали, что капюшонники являются потомками биомеханических боевых машин, созданных одной из трех предположительно вымерших рас чужих. С оружием на изготовку Изабель подключилась к системе наводки и разместила сетку прицела в верхней паре своих новых глаз. Если она поворачивала капюшон, поворачивалось и оружие. Что ж, с имеющимися в ее распоряжении ресурсами она сделала, что смогла. И все же оружие нуждалось в пристрелке, желательно на открытом пространстве. Изабель установила соединение с одной из камер арсенала, подняла лицо и уставилась на себя. Человеческие руки и ноги исчезли, а то, что пока оставалось, быстро поглощалось растущим телом и заменялось твердым панцирем. Конечности она съела, точно так же, как съела Габриэля. Единственное отличие состояло в том, что свои кости она сгрызла, а кости Габриэля, хорошо обглоданной грудой, лежали в сторонке. Многократное ламинирование и прочие средства укрепления сделали их неудобоваримыми даже для капюшонника. А еще Изабель проглотила содержимое двух коробок с углеродным волокном. Резкий скачок роста породил жуткий голод. Теперь в ней от кончика хвоста до верхушки капюшона было ровно 10 футов. Туловище отчетливо сегментировалось, из каждой части торчали отростки. Тело капюшонника напоминало сейчас хребет какого-нибудь земного позвоночного. От человеческого лица не осталось вообще ничего. Внутри капюшона расположились два ряда глаз, 6 пар, а на конце гребня, рассекающего по центру ее лицо, сплелись суставчатые отростки, оканчивающиеся крючковатыми зазубренными лопаточками. Изабель уже осознала их невероятную чувствительность. Они прощупывали даже те изъяны гладкого металла, которые не ощутит человеческая ладонь. По обе стороны лицевого выступа, ограниченные рядами глаз, пробивались глянцевые трубочки. Изабель только начала учиться шевелить ими, пока получалось лишь бессмысленно помахивать из стороны в сторону. Но она догадывалась, что позже отрастут телескопические секции с зубастыми торцами, способными разрывать плоть. Эти органы будут поглощать белую жировую ткань и биологические жидкости, а кошмарный округлившийся рот внизу гребня предназначен для кусков покрупнее. Суставчатые конечности оканчивались гладкими серпами. Такие же с самого начала росли из ее лица. Они всегда оставались бритвенно-острыми. Внутренние поверхности постоянно шелушились, обнажая смертоносные лезвия. Так точит свои когти кошка. За ними расположился клубок органики, тот самый пузырь, что раздулся, заполняя брешь между лицом и капюшоном. Все вместе напоминало потроха, затвердевшие вместе соединение с капюшоном. Последним, венчающим картину приобретением, стали черные щупальца. Они всходили вроде бы случайным образом, а одно отрастило клешни. Изабель знала, что позже кое-где появятся чувствительные тонкие манипуляторы, похожие на манипуляторы автодока. Столькими придатками для воздействия на окружающую среду, сколькими обладает она, не может похвастаться ни один человек. Она способна управлять своим кораблем, может с относительной легкостью пользоваться предназначенными для людей приборами и пультами. Любую вещь она может разобрать по косточкам, во всех смыслах, без всякого вспомогательного оборудования. Изабель убедилась в этом, прилаживая оружие к основанию своего капюшона. Оставались только одна-две проблемы. Со временем придется как-то расширять внутренние помещения корабля, поскольку ей предстоит вырасти до больших размеров. И еще, при ведении дел определенно понадобятся агенты-люди. Вот почему она решила пока обходиться синтезированными протеинами. И вот почему она пока не убьет и не съест Трента. Изабель решила, что пора рискнуть и выбраться из кладовки. Она повернулась к двери, мысленным приказом отперла замок, а заодно вывела из строя недавно поставленную Трентом сигнализацию. Дверь она открыла верхней насекомьей ножкой, первой втянущимся вдоль всего тела длинном ряду. Выбравшись в коридор, Изабель убедилась, что натыканные Трентом камеры, которые, по его предположениям, он контролировал, его не оповестили. На экранах рубки по-прежнему демонстрировался пустой экран. И все же Изабель остановилась. Несмотря на всю аккуратность, она производила немало шума. Трент услышит этот скрежет задолго до того, как она доберется до двери в рубку, так что придется активировать грависбрую. Ремни напряглись, отрывая немалый вес от усланного гравипластинами пола, и Изабель двинулась вперед, лишь слегка отталкиваясь от поверхности кончиками ножек. Однако, несмотря на все предосторожности, у самой рубки, пытаясь прервать инерцию движения, она не убереглась от громкого стука. Впрочем, бросив взгляд на камеры, Изабель убедилась, что Трент ничего не заметил. Он был полностью поглощен данными, идущими с внешних корабельных сенсоров. Изабель тоже были видны кусочки изображения на переднем щитостеклянном экране. Она уже собиралась войти, но вдруг ее точно ударило. Там, снаружи, корабль. Задействовав хайманский форс, она нырнула в поток данных. Чужой корабль только что выпал из упространства возле ближайшей планеты. На погосте подобные модели звездолетов не редкость, но какой это конкретно корабль, Изабель определить не могла. Какое-то время он, вероятно, сканировал территорию, потом на миг погрузился в упространство, чтобы появиться здесь. Секундная радость Изабель при виде незнакомого корабля разом улетучилась. Едва ли это случайный путешественник, у которого имело смысл попросить помощи. Этот звездолет, похоже, специально прибыл сюда, на поиски чего-то, и этим чем-то вполне могла быть она. Возможно, это враг. Теперь ей нужно полностью контролировать ситуацию. Изабель рванулась сквозь дверь, не озаботившись даже открыть ее. Трент обернулся и вскочил, бледный от ужаса, нащупывая пистолет. Но она оказалась рядом в мгновение ока и выбила оружие из руки мужчины одной из передних конечностей с такой силой, что человеческое запястье с хрустом сломалось. Изабель сбила бывшего помощника с ног, отбросила его назад, отключила сбрую и обрушилась на Трента всем своим весом, пригвоздив его к пульту. Он извивался, вопил, а она застыла, борясь теперь с собой, с мучительно острым желанием немедленно начать кормиться. Нужно было сказать человеку, что она не собирается его убивать, успокоить его. Но из главного рта вырывалось лишь скрежещущее шипение. Составляя план, она упустила этот аспект. Пока Трент продолжал барахтаться, раззадоривая ту ее часть, что хотела рвать и жрать мясо, ее более разумная половина связалась с корабельным интеркомом. Только тогда Изабель сползла с мужчины и отступила к двери. Трент, оттолкнувшись от пульта, бросил взгляд на валяющийся на полу возле хозяйки пистолет и попятился к дальней стене, озираясь в поисках чего-нибудь, что сошло бы за оружие. Ничего не найдя, утратив надежду, он наивно застыл в боевой стойке. А Изабель торопливо рылась в записях собственного голоса из тех времен, когда она еще была человеком, и скармливала их речевой программе, пытаясь состыковать ее со своим мысленным процессом. Однако, поняв, что это займет по крайней мере несколько минут, она выбрала ровно 5 слов и связала их. «Я не причиню тебе вред!» — раздался из интеркома ее прежний голос, «Скажи это Габриэлю!» — выплюнул в ответ Трент. Продолжая работать с программой, она извлекла еще пару слов. «Тогда нет! Тормоз!» В запасах собственных речей Изабель не могла найти то, что требовалось. Ни разу, никогда она не употребляла слов «само» и «контроль» вместе. Однако связь постепенно налаживалась, и она отыскала по крайней мере второе. «Нет, мой контроль!» «В тебе осталось хоть что-то от Изабель! Ты даже говорить разучилась!» Так и не расслабившись, он потихоньку перемещался в ее сторону. Изабель точно знала ход его мыслей. Он считал, что его единственный шанс — снова завладеть оружием. Что ж, Трент, очевидно, не ознакомился с доступной информацией о капюшонниках, иначе бы знал, что ей не может навредить оружие слабее протонной пушки. Парень начинал ее раздражать. Пускай она превращается в капюшонника, его она может превратить в дымящуюся кляксу одним только выстрелом из притороченного к панцирю оружия. Продолжая сражаться с языковой программой, она дернула одну из нижних конечностей, пренебрежительно отправив пистолет прямо к хозяину. «Ну, убей меня!» Дурачина не медлил. Он бросился вперед, покатился кувырком, схватил левой рукой пульсар и вскочил на ноги. Подавив желание кинуться на него, Изабель отвернулась. Даже если она практически неуязвима, ей не слишком охота потерять хоть один глаз или какой-нибудь полезный манипулятор. Жди потом, когда они вырастут заново. Очередь из пульсара прошила туловище снизу вверх. Изабель ощутила легкие толчки и быстро улетучившееся тепло. Изнанка капюшона, которую продолжал сверлить пульсар, нагрелась сильнее. Потом стало совсем горячо, и тело омыло волна жара. В сущности, это было даже приятно. Раздался короткий гудок. Пистолет сообщил хозяину, что заряда осталось лишь на несколько выстрелов. Изабель дождалась, когда Трент опустошит магазин, и отвернулась, не желая смотреть, как он пытается перезарядить оружие, торопливо и неуклюже из-за сломанной руки. В итоге он уронил на пол и пустые, и полные обоймы с энергией и сжатым азотом. Трент задыхался, он даже не попытался подобрать упавшие. Изабель опять замерла. Его уязвимость оказалась такой соблазнительной. Но наваждение разрушилось, когда Трент, задрав ствол, поскреб им по своей проклятой серьге. Вот тут она разозлилась. Сейчас эта серьга раздражала ее, как напоминание. Фиолетовый сапфир был точно такого же цвета, как ее человеческие глаза, когда они у нее еще были. «Ты закончил?» — поинтересовалась Изабель. Синтезирующая голос программа наконец установилась. «Может, хочешь еще немного попинаться? Или чему там тебя учили?» Он стоял, глядя на нее, а Изабель в это время пыталась отвлечься, размышляя, как бы половчее приклеить переносной голосовой синтезатор к панцирю. «Закончил!» Трент с трудом засунул оружие в кобуру и принялся нянчить больную руку. «Тогда ступай в медотсек, наложи шину», — велела Изабель. «По крайней мере, автодока спир нам оставил». Она отодвинулась от двери и попыталась застыть неподвижно, хотя своевольные лицевые манипуляторы продолжали жадно тянуться к добыче. Помедлив, мужчина шагнул вперед, наклонился, подобрал обоймы и вышел в коридор. На лице его читалась осторожность, но отвращения, как ни странно, не наблюдалось. А Габриэль, скорее всего, не смог бы сохранять невозмутимость. Он был ксенофобом и ненавидел бы ее так же, как раньше ненавидел продоров и людей-моллюсков. Возможно, Именно поэтому Изабель с ним и не церемонилась. Однако следует признать, что реакция Габриэля на нее была более естественной. Она решила, что противоперегрузочное кресло возле пульта будет мешать, и, опустив капюшон, подвинула его. Кресло сорвалось с креплений и врезалось в стену рубки, а Изабель нависла над панелью управления, изучая изображение чужого корабля на слоистом экране. Запоздало сообразив, она закрыла бронеставни, хотя переднее щитостекло толщиной в 10 дюймов. Залп из энергетического оружия способен причинить вред даже ей. А чужой корабль меж тем включил реактивные двигатели, подходя ближе, и Изабель направила на него луч коммуникатора. «Привет!» — послала она сообщение. «Рада, что тут кто-то объявился, иначе нам предстояло бы очень долгое путешествие». Она благоразумно решила не транслировать свое нынешнее изображение. Ответа не последовало, но Изабель понимала, что ее корабль сейчас непрерывно сканируют. Сенсорами она следила за чужим звездолетом, но единственный рельсотрон пока не активировала. Да в этом и не было нужды. Она могла запустить пушку, прицелиться и выстрелить за считанные миллисекунды. Во всяком случае, ни один из врагов, способных искать ее тут, не стал бы тратить время на злорадство, а сразу открыл бы огонь. Или предпочел бы взойти на борт и разобраться с противницей лично. Она сама поступила бы именно так. Странно, однако, что сидящие в другом корабле, враги они или нет, упорно молчат. Трент! Она и забыла о нем. А тот тем временем только что открыл шлюз, ведущий к маленькому аварийному шаттлу. Несомненно, он надеялся добраться до чужого корабля, считая, что там его шансы на выживание возрастут. Изабель проследила, как он затаскивает свои шмотки в шлюз, и закрыла за ним дверь, обе двери. «Трент», — сказала она, — «я позволила тебе выстрелить один раз, только чтобы продемонстрировать всю тщетность попыток меня убить. Теперь я разрешила тебе попробовать бежать из тех же соображений». Конечно, она солгала. Если бы он додумался вывести из строя датчики шлюза, то скрылся бы раньше, чем она заметила. «Еще одно проявление подобной глупости, и я разорву наше соглашение. Посиди, подумай, как это будет». Она и сама не прочь вообразить, как это было бы восхитительно. Он хотел что-то сказать, но Изабель отключила микрофон. С Трентом она разберется позже. Вернувшись к картинке на экране, она заморгала рядами глаз, уверенная, что пока она ненадолго отвлеклась, тут промелькнула какая-то тень. Мысленно она вновь прокрутила несколько последних секунд. Вот она, тень! На миг сгустилась у внешнего выхода чужого корабля, рванулась в сторону залива Мурены и исчезла из поля зрения. Изабель проверила информацию с датчика, но, как ни странно, ничего не обнаружила. Ее сенсоры должны были засечь эту движущуюся тьму, как засекла камера. Выходит, ее сенсоры осрамились, а значит, либо кто-то взломал корабельные системы, либо кто-то или что-то воспользовался изощренной маскировкой. Она немедленно сконцентрировала внимание на всех выходах в открытый космос, одновременно активировав лазеры и загрузив в них программу зачистки. Теперь орудия располагались так, чтобы наверняка поразить любой объект размером с человека или крупнее, который появится возле корпуса звездолета. «Ай!» произнес голос в ее голове, и все лазеры отключились. Короткое, глупое междометие, но Изабель чего-то охватил ужас. Она не могла даже отследить, откуда пришел звук или каким образом отменилась ее команда, поданная лазером. Получается, их действительно взломали. Нечто проникло и в корабельную компьютерную сеть, и в ее хайманскую суперсистему. «Торвальд Спир», — задумчиво произнес голос. Залив Мурены дернулся и содрогнулся, словно какой-нибудь великан схватил корабль и потряс, чтобы проверить, что там гремит внутри. Потом корпус истошно завизжал, будто под тысячью скребущих когтистых лап. А затем Изабель увидела предупреждающий значок, сигнализирующий о том, что сервисный люк двигательного отсека открыт. Изабель резко развернулась и замерла. Она узнала этот тихий, лишенный эмоций голос, звучавший в ее голове. Борясь со страхом, она все же вышла из рубки. Она шагала по центральному коридору, и движение все больше и больше растормаживало ее другую часть. Ужас исчез, вытесненный гневом и нездоровым возбуждением в преддверии охоты. Наконец, она добралась до закрытого сейчас шлюза двигательного отсека и снова замешкалась. Сможет ли она вообще втиснуться в рассчитанный на человека тамбур? Сможет, конечно. Шлюз мог вместить двух, а в критических обстоятельствах даже трех человек. А как насчет воздуха? Если сервисный вход открыт, то в двигательном отсеке царит вакуум. Но капюшонники явились из мира с очень разреженной атмосферой, и хотя они все же умирают без воздуха, они способны долгое время обходиться без него. Что же ей делать? Это же Пенни-Роял! Ругаясь про себя, она открыла внешний створ и протиснулась внутрь, чтобы обнаружить, что вентиляция отказала. Система понимала, что кто-то находится в тамбуре, но не получала никаких данных с активированного скафандра, поскольку скафандра на вошедшей не было. Когда необновляющийся воздух был полностью откачан, Изабель почувствовала, как разбросанные по ее телу сфинктеры сжимаются, и глаза затягиваются какой-то прозрачной пленкой. Она открыла внутренний люк и вошла, напряженная как пружина, физически и ментально. Хвостовой отсек, заставленный топливными баками и прочим оборудованием для работы с термоядерным двигателем, был цилиндрической формы. Стены оплела паутина труб, тянущихся к двигателям малой тяги по всему кораблю. Рядом примостился ядерный реактор, напоминающий огромную железную хоккейную шайбу, угодившую в сеть трубопроводов. Наверху маячила сфера, в которой содержался корабельный разум, мозг Вторинса, а посередине торчал упространственный двигатель. Он походил на гигантскую винную бутыль из полированного алюминия с матово-черными охлаждающими ребрами, доходящими до стен, и с выступающими с четырех сторон электромагнитными проекторами. Движок частично скрывался под шевелящейся черно-серебристой массой. «Привет, Изабель!» — раздалось в нее в мозгу. Бывшей женщине невыносимо захотелось ринуться в атаку. Она даже рванулась вперед. И все же ей удалось кое-как овладеть собой. Человеческая сущность понимала, насколько самоубийственен подобный порыв. Она прицелилась, но выстрелить не смогла. Да, импульс протонной пушки, вероятно, поразил бы черный ИИ, но при этом он наверняка испортил бы упространственный двигатель. А это тоже самоубийство. Пускай движок бездействовал с тех пор, как Спир сбил настройки контуров Калабияу, но витые пространственные узлы никуда не делись, и если они развяжутся, то раскурочат здесь все, включая и ее, Изабель. «Чего тебе надо?» — выдавила она. «Регулировка и перемена курса», — ответил ИИ, и неожиданно отделился от двигателя, превращаясь на лету в косяк черных остробоких рыб. В мгновение ока стайка пересекла отсек и, колеблясь, застыла прямо перед Изабель. В ее теле все оцепенело. Ни инстинктивных, ни рассудочных реакций не последовало. Она чувствовала, как ее изучают. Лезут так глубоко, что ничего не спрячешь. Возможно, именно это ощущают верующие. «Каково это — рвать их в клочья?» — поинтересовался Пенни-Роял. «Будь ты проклят!» — рявкнула Изабель и, больше не рассуждая, спустила оба курка. Ружья не выстрелили, но само действие что-то переключило внутри нее. Вся злость на Спира, Пенни-Рояла и вообще любого, вставшего у нее на пути, выплеснулась кипящей лавой. В бездонном колодце души взвыло, поднимаясь, чувство потери всего человеческого. В панике заметалось осознание того, что с ней сделали, видение того, чем она стала. Жаркая волна прокатилась по телу, от капюшона до кончика хвоста. Изабель свернулась клубком и рухнула на пол, извиваясь как червь, будто пытаясь не дать себе разорваться на куски. А потом на нее обрушился черный кинжальный вал. «Опять?» — спросила какая-то часть ее существа. «Теперь я знаю исходную форму», — ответил Пенни-Роял. Видения чужой гибели преследовали ее и во тьме, охраняемые чем-то белым, чистым и смертельно опасным. Сознание вернулось к Изабель под вопли из интеркома. Трент умолял выпустить его, томящегося в запертом шлюзе уже 6 часов. «А ведь она не должна его слышать», — подумала Изабель. И тут же увидела, что сервисная дверь двигательного отсека закрыта и запас воздуха восстановлен. Она молча выпустила помощничка, мысленно проверяя и перепроверяя диагностические тесты у пространственного двигателя. Он вновь был полностью функционален. Возможно, Пенни-Роял явился в эту систему, чтобы найти собственный истребитель. Или, может быть, он искал что-то на борту того корабля. Зачем он прервал свои занятия и починил ей движок? Изабель даже не могла представить. Не имела она понятия и о том, что он сделал с ней. По панцирю отчего-то расползались серые пятна, а глаза из красных стали оранжевыми. Она осознавала только глубокое, безысходное горе, оставленное ей Пенни-Роялом. Горе, вполне соответствующее всем его подаркам. Спир. Что касается информации о Пенни-Рояле, голем оказался пустышкой, поэтому я вернулся к изучению перитового хранилища в Аммоните, окаменелости, которую принес на борт. Тем временем Флейт отводил нас подальше от солнца для охлаждения и вновь возвращался к производству снарядов для рельсотрона. Иногда я наблюдал за процессом, но чаще вообще не обращал внимания на действия мозга Торринса. Только однажды я приостановил работу, чтобы посмотреть, как Флейт добывает урановую смолку из пылевой завесы, опоясывающей звезду сверхгигант по орбите, сравнимой с орбитой Урана. Выяснилось, что я совершенно не понимаю, что происходит, и оказалось, что незнакомство с процессом возбуждает любопытство. Тогда я решил расспросить Флейта. «Я втягиваю пыль в корабль с помощью магнитного поля, генерируемого коллекторами Бассарда», — пояснил он. «А дальше просеиваю пыль, очищая от основных примесей, и остаток смешиваю с водой, насыщенной энзимами-биокатализаторами. Потом парамагнетиками извлекаю уран-238». «Энзимы? Как ты их делаешь?» «На корабле имелся запас, как раз для таких целей». «Ну, конечно, этот корабль создавался способным пополнять собственный арсенал, так что вполне естественно, что на складе нашлись нужные энзимы, а значит, на борту отыщется и другое нужное оборудование. А что дальше? Плавлю уран и формую слитки, которые использую для постройки разделительной решетки в камере быстрого обогащения нейтронов, смежной с термоядерным реактором. Здесь он преобразуется в плутоний-239, — ответил Флейт. Одновременно я работаю над механизмом бомбы в корабельном сборочном отсеке. Он будет состоять из металлизированного водорода, тетрагонального короба силового поля и одного 15-килотонного ПЗУ. Ожидаемая мощность взрыва — 230 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Я не знал, какова масса планетоида Пенни-Рояла, но если удастся забросить это устройство в один из входов в туннели, то уверен, если, конечно, сам планетоид не разлетится вдребезги, Пенни-Роял покинет свои катакомбы через другие выходы в виде пара. «Молодец, продолжай», — сказал я, возвращаясь к своим делам. Когда я сканировал перитовые кристаллы аммонита на борту залива Мурены, несколько вещей привлекли мое особое внимание. Однако тогда мне попросту не хотелось пристально изучать их. Теперь же, когда я ничего не мог сделать, чтобы ускорить прибытие на планетоид, в котором живет Пенни-Роял, нашлось и время, и желание. Обнаруженное поразило меня. Аммонит содержит человеческий разум. Дальнейшее исследование показало, что это отделенная версия сознания, каким бы оно могло быть, находясь в чьем-либо черепе. Был ли то разум реальной личности, копия разума реальной личности или копия, созданная ИИ? Вопрос спорный. Подав на кристаллы немного энергии, я обнаружил, что разум активировался. Он мыслил и даже определенным образом действовал, поскольку спустя какое-то время переключился на совершенно иную квантовую схему. Потом для меня прошел час, для него при его скорости около 6, вернулся к первоначальному состоянию. Я был озадачен, не понимая цели всего этого. Дальнейшее наблюдение показало, что переключаясь со схемы на схему, кристалл не сохраняет в памяти того, что было раньше. Он думает и действует, застряв в бесконечной петле этих мыслей и действий. Я попытался воздействовать на петлю, закачивая случайную информацию. Эффект определенно был, но опять-таки, после переключения, разум потерял все воспоминания о предыдущем цикле. В процессе эксперимента я начал замечать, как влияют на разум иные процессы, внешние по отношению к его мысленным схемам. Была же реакция на мой ввод. Действия, какими бы они ни были, зацикливавшегося субъекта, изменились. Чтобы предсказать результат, мне пришлось провести расчеты в гильбертовом пространстве, задействовав все возможности собственного уникального форса. А потом до меня дошло, если так можно выразиться. То, что я видел, было демонтированным человеческим разумом, без того багажа, что несем мы все, но со способностью действовать как человеческое существо. Он жил в виртуальной петле. Передо мной был разум, запертый в искусственной реальности, вечно выполняющий одни и те же задачи. Мне, внешнему наблюдателю, было видно, что одна квантовая схема активируется следом за другой. Однако дальнейший анализ показал, что для внутреннего разума они действуют совместно. Очевидно, таким странным образом текло время в кристалле. Разум взаимодействовал сам с собой. Похоже, настало пора разобраться, что именно он делает. Нужно было взглянуть поближе. Пробиться в эту схему оказалось непростым делом даже для форса. Подсоединиться полностью и разобраться, что же я вижу, не получалось, поскольку требовалось как минимум отождествить нечто знакомое, чтобы перекинуть остальное программе. Я начал с попытки интерпретировать все лежащее вне разума или разумов, масштабы, размеры, материал. В конце концов, после часа работы я почувствовал, что что-то нарыл и запустил данные в голограммный проектор. Возникла какая-то фигура, мерцающая, быстро меняющаяся, заполняющая проекционный цилиндр. Наиболее неправдоподобную информацию программа отбраковывала. Мигание изображения замедлялось, проекция сконцентрировалась на участке размером с футбольный мяч. И, наконец, что-то проявилось. Но мне потребовалось еще несколько секунд, чтобы осознать, что я смотрю на древние железные клещи, концы которых светятся. Дальнейшее транслирование виртуальности проблем не представляло, и вскоре я готов был заглянуть внутрь, что и сделал. Жертва со скованными руками висела на цепи и, вероятно, мучительно стонала. Аудиоканал отсутствовал, и я ничего не слышал. Однако ожоги и кровь на теле виднелись отчетливо. У жаровни, раскаляя клещи и кочергу, стоял палач. Присмотревшись, я заметил лежащие на полу, под телом пытаемого, мелкие предметы и опознал их как пальцы рук и ног. Сцена была тошнотворной, но весьма прозаической. Стандартная модель, которую можно найти в любой фэнтезийной или исторической виртуальной игре. Палач отступил от жаровни и поднял раскаленную добело кочергу. Я понял, что петля завершается, и когда мучитель шагнул жертве за спину, догадался, каким именно будет конец. Мне потребовалась еще секунда, чтобы убедиться, что кровь и ожоги на лице пытаемого — единственное, что отличает его от палача. Тогда я перекрыл канал информации и поспешно отключил подвод энергии к этому кругу ада. Здесь существовал некто, постоянно переживающий роли палача и жертвы, но ничего не помнящий. Какой в этом смысл? Глядя на аммонит, я осознал, что он является собой очередной абсурдный обломок, оставленный Пенни-Роялом. Может, это была игрушка Ии? Может, опытный экземпляр? Или, может, что-то ненужное? Клочок виртуальности, выброшенный дизайнером из программы. Обрывок, валяющийся на полу монтажной. Но именно он, более всего остального, заставил меня понять, за каким бездушным, жестоким существом я охочусь. «Флейт!» — окликнул я. «Наши дела здесь закончены?» «У нас есть все, что нужно», — ответил разум. «Тогда доставь нас сюда!» Я переслал ему плавающие координаты, вытащенные из псевдоокаменелости. «В путь! Немедленно!» «Больше никаких задержек! Пора поджарить черный Ии!» Глава 10. Спир. В тот момент, когда корабль вышел из У-пространства, я сидел за сканером, ловя изображение далекого планетоида. Кстати, по очевидным причинам я решил переименовать мое судно в Копье. Этот планетоид не был каким-то особенным, всего лишь один из множества темных межзвездных скитальцев. Но я чувствовал себя так, словно стою у врат Мордора и гляжу на башню Барад-дур. И, естественно, мне казалось, что я уже бывал здесь раньше. Однако непосредственно на экранах рубки планетоида пока не было видно. Экраны демонстрировали лишь просторы открытого космоса и драгоценные искры далеких звезд. Все корабельные сенсоры сканировали все, что только можно просканировать, и во всех спектрах. Вдобавок, я запустил программы распознавания, так что любые данные, входящие в память системного модуля обеспечения надежности, проверялись на возможные опасности, прежде чем отправиться на анализ. Я кое-что слышал об этом месте. Например, как корабельные разумы принимали здесь какой-то сигнал и сходили с ума. Рассказывали истории о людях и продорах, которые бросались убивать друг друга, просто уловив какой-то проблеск на экране или услышав что-то по спикеру. Все рассказы могли быть недостоверными, как и многое, касающееся Пенни Рояла. Но имея представление о способностях ИИ, я ничего не собирался сбрасывать со счетов. Сперва было пусто, потом датчики уловили какой-то разговор. После проверок и фильтраций я опознал радио скафандра. Переговоры оказались закодированными, но шифр легко поддавался взлому. В сущности, использовался всего лишь старый военный код. Флейт расщелкал его за пару минут, и я услышал первые слова. «Выходим, у нас гости!» — сказала какая-то женщина. «Кто это крутится в пространстве рядом с астероидом?» — спросил я флейта. Корабельный разум высветил на экране маленькую красную рамку слева от меня и увеличил часть планетоида. Флейт теперь использовал такие окошки, не знаю уж почему. Оставалось только надеяться, что переход от оптического прицела к рамкам означает, что разум моего корабля больше не мыслит как продор. На картинку легла сетка, клетки замигали, и передо мной один за другим поплыли укрупненные изображения объектов, сопровождающих астероид в его мрачном путешествии. Сперва появился продорский внутрисистемный камикадзе, гигантский термоядерный двигатель, перекроенный на скорую руку в шар, содержавший разум и разрушительное ПЗУ. В шаре зияла дыра, обнажающая внутреннюю пустоту. Он напоминал взломанный панцирь моллюска, из которого хищник извлек мясо. Согласно показаниям сканера, штука эта была абсолютно мертва. Затем я увидел разработанный государством сторожевой спутник, разграбленный и тоже мертвый, лишенный даже маскировки, хамелеонки. «Оба объекта снабжены локационными маячками», — доложил флейт. «Какие-либо указания на возраст маячков?» «Никаких». «Значит, их могли поставить когда угодно, хотя разумно предположить, что это работа тех, кого я только что подслушал. Вот вам и причина, по которой они здесь». Затем флейт исследовал череду астероидов, скоплений каменистых обломков, пыли и покореженного оборудования. Причем последнее было настолько оплавлено и деформировано, что я лично не рискнул бы предполагать, чем оно было прежде. Потом мы на несколько минут задержались на клочке пустого пространства. «В чем дело?» — спросил я. «Не знаю», — ответил флейт. «Странная аномалия на этом участке, но я ничего не вижу. Подозреваю, нечто скрывается под хамелеонкой». «Может ли это быть Пенни Роял?» «Целься туда из лучевика», — приказал я, не представляя, что же делать дальше. «Если это Пенни Роял, нужно стрелять немедленно, без раздумий и предупреждений. Но ведь, возможно, там находится нечто другое или кто-то другой, а я не хочу убивать зря». И я решился на полумеру. «Пошли запрос через коммуникатор, а если не сработает, пальни из лазерного дальномера в качестве предупреждения, а уж если и тут не ответят, жги». Я почувствовал, как через мой форс прошел сигнал вызова, но ответа не последовало. Луч дальномера сверлил участок добрых полминуты, и снова молчание. Тогда в атаку метнулся пучок незаряженных частиц. Прекрасная, смертельная голубизна на фоне черного вакуума, разбившаяся о силовое поле. «Прекращай», — велел я, — «но будь наготове». Я наблюдал через корабельные сенсоры. Есть там что-нибудь? На краткий миг возникла сфера. Тусклое мерцание вокруг какого-то объекта. Затем она померкла, а вскоре исчез и сам объект. «Всего лишь упрыжок», — сказал флейт. «Местоположение?» «Неизвестно, Отлично скрыто!» Я приказал Форсу заново проиграть последовательность событий в замедленном темпе. Объект был заключен в какое-то сферическое поле, причем не жесткое силовое, поскольку это невозможно в принципе. Щитостеклянная сфера, декогерировавшая прежде, чем то, что находилось внутри, прыгнула? Хотя зачем помещать что-либо в подобную оболочку? Понятия не имею. Та штука внутри походила на орбитальное оружие, питаемое токамаком. Возможно, его разместило тут государство? Или это одна из игрушек Пенни Рояла? Нет, не представляю. «Ладно», — сказал я. Недостаток сведений заставлял чувствовать себя весьма неуютно. «Продолжай сканирование!» И тут появилось нечто совершенно немыслимое, немедленно оттеснив на задний план мое беспокойство касательно предыдущего объекта. В вакууме плыла огромная змея. Она напоминала гигантскую толстую кобру, но под развернутым капюшоном виднелись четыре сложенные ноги, а из хвоста торчал длинный тонкий яйцеклад. Змея была серой и будто бы каменной, ее маскировка бездействовала. При виде ее в моей груди сжался тугой комок. Я вспомнил джунгли планеты Дюрана. На сей раз воспоминания были реальными. Никакой подмены, никакой двусмысленности. «Данные?» — напряженно спросил я. «Трудно сказать. Видимых повреждений вроде бы нет. Объект может идти на минимальной мощности. Засек маячок, но на некотором расстоянии от объекта, и сигнал он выдает другой. Могу поразить цель из рельсотрона». «Не стрелять!» — тут же приказал я. Конечно, реакция Флейта на подобный объект не могла быть грубой и примитивной. Он видел не только нечто, чему придана форма смертельно опасного и предположительно вымершего продорского паразита. Он, несомненно, видел государственного дрона-убийцу. Но какого черта дрон тут делает? Впрочем, у меня имелся ряд предположений. Проводя исследование, перед тем, как отправиться на погост, я собрал массу всевозможной информации, касающейся войны. Многие дроны, подобные этому, в конце конфликта были лишены всяких прав и отправились искать работу, куда глаза глядят. Этот, возможно, наткнулся на Пенни Рояла и поджарил ему мозги. Еще, возможно, данный дрон отрекся от государства, как поступили некоторые из его сородичей, и явился сюда, чтобы объединиться с Пенни Роялом. Он мог выступать в роли стража, дрейфовать, чтобы активизироваться в любой момент и напасть на утративших бдительность. «Продолжай следить, и если начнет двигаться, дай мне знать. В околопланетоидном пространстве больше ничего нет?» «Больше ничего, что могло бы представлять для нас опасность», ответил Флейт. «Я также идентифицировал источник тех сигналов. Это корабль на поверхности». Наложенная на планетоид рамка расширилась, как бы притягивая его ближе. Затем появилась другая, увеличивая определенный участок и фокусируя изображение. Здесь стоял большой звездолет, похожий на белого безногого жука, с открытым кормовым люком в двигательный отсек. Я заметил фигуры в скафандрах, движущиеся к носу жука от ближайшего туннеля, одного из входов в Барад-Дур. «Идем ближе», — велел я Флейту и почувствовал толчок. Это включился термоядерный двигатель. «Остановись на орбите, прямо над кораблем». Неужели кто-то явился сюда заключить сделку с дьяволом? Если так, значит, это весьма неприятные типы, вроде Изабель Сатоми. Когда мы приблизились, последние запоздавшие уже поднялись на борт корабля. Это подтвердило ругань некой Моны, бронившей товарищей за медлительность. Однако стартовать звездолет не спешил. Эта Мона, вероятно, капитан, понимала. «Если я намерен атаковать их, отрыв от поверхности сделает ее корабль совсем уязвимым. Наведи на них коммуникационный лазер. Стандартная государственная кодировка. Можешь поговорить с ними на чистоте их скафандров, предложил Флейт. Знаю, что могу, но не стоит им знать, что я их прослушиваю. Я сделал паузу. Отфильтровывай все, кроме прямых переговоров между мной и тем, с кем я буду общаться. Понятно? Стандартное установление связи с неприятелем, заметил Флейт, и я не понял, из какого руководства эта инструкция. Государственного или продорского? Через секунду на экране открылось еще одно окно, и из него на меня подозрительно взглянула коренастая, но привлекательная женщина. «Кто ты? И чего хочешь?» Я сразу узнал низкий голос Моны. «Могу задать тебе тот же вопрос», — отозвался я и добавил, обращаясь к своему корабельному разуму. «Флейт, покажи крупным планом, что там у них внутри». Изображение на экране увеличилось, и я разглядел в открытом люке хоккейные шайбы ядерных реакторов, положенных один на другой, точно монеты, кольца коммуникационных кабелей и мотки оптических волокон. Виднелось также и другое оборудование, не так легко поддающееся опознанию. Я вдруг ощутил острое разочарование, легшее на душу свинцовым грузом. «Мы способны защитить себя», — заявила Мона, и в тот же миг защитное поле окутало ее корабль. Пустая бравада. К этому моменту она уже наверняка знала о государственном истребителе, зависшем в пространстве над ее головой. И хотя истребитель был старым, капитан Мона не могла не понимать, что он десятикратно превосходит ее посудину по всем статьям. «Опасное место, однако, там, внизу», — начал я. «Нисколько», — ответила женщина. «Флейт, увеличь ближайший вход в туннель». Рамка поехала в сторону и сфокусировалась, демонстрируя пару груженных трофейным оборудованием гравивосков возле черного жерла. Сиди Пенни Роял в своей резиденции. Весьма маловероятно, чтобы он позволил мародерам расхищать его производственно-техническую базу. Очевидно, это они пометили маячками космический мусор, чтобы еще возвратиться за камикадзе и сторожевым спутником, а заодно и дрона-убийцу, чтобы избегать его. «Мы работаем на Джона Хопса», — сообщила Мона. Я понятия не имел, кто это, но, судя по тону, следовало предположить, что Хопс — большая шишка на погосте. Ну и что мне теперь делать? Я приготовил огромную водородную бомбу специально для этого местечка. И на тебе, никого нет дома. «Я ищу Пенни Рояла», — сказал я. «Тогда почему бы тебе не отвалить в свое государство?» «Представь себе», — предложил я, — «что я очень глупый субъект, у которого достаточно оружия, чтобы размазать тебя и твой корабль тонким горячим слоем по этой каменюге. И скажи, где сейчас Пенни Роял?» Отвернувшись, женщина вызвала по радио кого-то из членов своего экипажа. «Что думаешь? Какой-то недоумок из государства ищет Пенни Рояла и проблем на свою задницу», — ответил ей мужчина. «Заметь, недоумок на государственном истребителе». «Ну да». «Я не считаю, что ты глуп», — ответила капитан уже мне. «Ты не позаботился проверить свои источники информации вне государства, так?» «А какое это имеет значение?» «И-и-и, лгут», — заявила она. «Это не стало для меня новостью. Во время войны я кое-чему научился. Да, информация о Пенни Рояле часто оказывалась под запретом. Но сейчас зачем врать спустя сотню лет?» «Дальнейшие объяснения последуют?» — поинтересовался я. «Что мне ему сказать?» — спросила женщина своего товарища. «Правду? Не думаю, что он явился за утилем». После долгой паузы Мона обратилась ко мне. «Значит так, несколько десятков лет назад Пенни Роял попал на зубок какой-то техники чужих и был размолот в кашу. Услышав про это, мы явились сюда посмотреть, не найдется ли что полезное. но тут все еще шел слишком плотный трафик сигналов, и автоматические защитные системы были слишком активны. Позже сюда прибыл дрон по имени Амистад, собрал Пенни Рояла заново и увез его на планету Масада. Там этот дрон за главного, а Пенни Роял у него на подхвате. Я так и сел с разинутым ртом. Все мои усилия, все накопленные знания, все взятые на себя риски, позволившие мне зайти так далеко, и... ничего. Пенни Рояла здесь нет. Я чувствовал себя глупцом. Я был жутко разочарован. Мне хотелось кричать. А еще отвергнуть то, что мне сказала женщина. Только ведь очевидно, что и тут нет. И зачем бы ей лгать? Но миг отчаяния прошел, и я вновь начал мыслить ясно. Теперь я понимал, почему информацию об этих событиях утаивали. Почему я узнал о них только сейчас? Пенни Роял по законам государства виновен в массовых убийствах и за свои преступления должен быть уничтожен. Государственные ИИ решительно утверждали: наказание за убийство – смерть, без всяких исключений. Они не желали, чтобы кто-либо узнал. Пенни Роял соскочил с крючка. Вот и подтверждение слов Силака виртуальности перед моим воскрешением. И государства не выполняют собственных законов насчет казни убийц. И еще я сообразил, отчего так просто оказалось получить у Изабель координаты этого места, и почему я чувствовал тогда, что она что-то скрывает. Она знала, что Пенни Рояла тут не окажется, и, ясное дело, не видела причин отговаривать меня от бесплодного похода. «Флейт!» — выдавил я. «Задний ход!» И посмотрел на Мону. «Спасибо за откровенность!» Она явно испытала облегчение, увидев, что я действительно улетаю. И теперь ее одолевало любопытство. «А почему ты хочешь найти Пенни Рояла? Большинство здравомыслящих людей предпочитают этого и избегать, а ты вроде не выглядишь сумасшедшим». «Месть», — ответил я. «Я хочу уничтожить Пенни Рояла». «Он убил кого-то, кого ты знал?» «Он убил многих моих знакомых. Я был на Панархии, когда он разбомбил мою дивизию». «Но на Панархии не выжил никто», — ошеломленно проговорила женщина. Я раздраженно посмотрел на нее, надеясь, что к моменту моего возвращения в государство данная историческая неточность будет замечена и исправлена с учетом моего воскрешения. «Ладно, собирайте свой утиль», — буркнул я. «Полагаю, вы избежали встречи с местным дроном?» «Мы... подключи к нему питание, и в мгновение ока окажешься мертв вместе со своим экипажем и кораблем. Пока он там разберется, что война окончена». «Отлично», — ответил я. «Флейт, отрубай связь». Пока мы медленно отходили, я предавался унылым размышлениям. Если Пенни Роял вновь перешел под юрисдикцию государства, мои шансы прикончить его падают ниже плинтуса. Я уже изучал Масаду, когда собирал информацию о капюшонниках. Когда обнаружилось, что местные уткотрепы — потомки эшетеров, государство весьма заинтересовалось этим миром, поскольку эшетеры были одной из предположительно мертвых древних рас. Тамошний хранитель Амистад был повышен до статуса планетарного ИИ, а потом, по каким-то причинам, низведен до обычного стража. Тем не менее, он остался боевым дроном. После его прибытия один из уткотрепов при помощи передовых технологий получил высокий статус разумного. Мне встречались также слухи об опасных джайн-технологиях и драколюдях. Куда ж без них? В общем и целом, дела обстояли, мягко говоря, не слишком хорошо, поскольку Масада находилась под пристальным надзором государства, и я не сомневался, что на страже там стояла серьезная военная техника. Плохое место для того, чтобы являться туда с мечом. Значит, мне еще предстоит много думать и планировать. Вот почему-то, что сказал я, было безумием. «Флейт, там дрон-убийца. Иди к нему и погрузи его в люк боекомплекта». «Дроны-убийцы опасны», — заметил Флейт. «Охота на черный ИИ тоже опасна, однако ее ты не комментируешь». Я почувствовал, как включились рулевые движки, меняя курс. И когда Флейт не ответил, продолжил. «Война окончена, Флейт. Ты запрограммирован на подчинение мне, и тебе не грозит никакая опасность со стороны дрона, изготовленного похожим на продорского паразита». Я говорил, сам себе удивляясь. «Что я делаю?» «Да, есть вероятность, что дрон, даже не активный, содержит информацию о Пенни Рояле. Но порыв забрать его с собой имел иные корни. Этот механизм выглядел в точности как дрон-убийца, сопровождавший силы самообороны Джебеля Кронга на планете Дюрана. Возможно, даже это тот самый дрон. Похоже, побуждение мое являлось искаженной попыткой возвратить прошлое». После долгого молчания Флейт ответил. «Это атавистический страх в двух аспектах». «В двух аспектах? Да». Я пожал плечами и прекратил разговор. По крайней мере, мой корабельный разум сумел отнести войну к прошлому. И я переключил внимание на экран, сфокусировавшись на дроне. Мурашки побежали у меня по спине. А я ведь не продор. Реакция эта скорее была связана с растущим отвращением к ощущению повсеместной знакомости, переходящему в крайнее неприятие совпадений. Объект быстро приближался, и, судя по пронзительному скрежету, загрузочный люк нашего корабля уже открылся. Дрон на миг исчез из виду. Потом Флейт любезно обеспечил меня альтернативным изображением. Я видел, как наше судно маневрирует, становясь открытым люком к дрону, втягивает его внутрь, и люк закрывается. Я прекрасно понимал, дело я затеял опасное, но мне казалось, что я спасаю боевого товарища, даже если выяснится, что дрон всего лишь безжизненная железная змея. А несколько минут спустя обнаружилось, что он отнюдь не безжизненный. По всему кораблю завыли сирены, и Флейт сообщил: «У дрона водородная бомба!» Трент. Трент обвел взглядом ряды теснящихся на берегу домов на сваях, потом оглянулся на панцирь. Подходящее название для места, построенного в основном для людей-моллюсков, но населенного подонками с погоста. Они предпочитали говорить «панцирь-сити», подчеркивая скорее свой оптимизм, чем реальное положение вещей. Большой вопрос, могла ли эта дыра называться городом? «А ты, приятель, похоже, увяз по шейку, верно?» — пробормотал Трент, обращаясь к самому себе. Его хозяйка завершала процесс превращения в монстра. Она убила и съела Габриэля. Трента тошнило от одной только мысли об этом. Он чувствовал себя угодившим в какой-то параллельный мир. Тогда в арсенале он нашел останки. Потеки засохшей крови на полу, парочку внутренних усилителей, обрывки неудобоваримой одежды и аккуратную горку тщательно обглоданных костей. Наверное, даже капюшоннику не под силу было разгрызть укрепленные керметовой ламинацией кости. «К черту!» Он в сердцах пнул лежащий у ног камень. То есть Трент думал, что это камень. Он и откатился, как камень, но потом выпустил ножки, суетливо просеменил к мутноватому морю и исчез в воде. «Вот хрень!» Ему казалось, что он в силах одолеть Сатоми, что пока она сидит в кладовке, ему удастся перехватить контроль над заливом Мурены. Но тварь доказала обратное. Однако она нуждалась в нем, как в контактном лице с человеческим миром, как воришке, первым проникающим в дом через форточку, чтобы прихватить и вынести вещички поценнее. Только ему придется тащить то, что требуется хозяйке, из внешнего мира на корабль. Узнав об этом, он решил бежать при первой возможности, разорвав все связи с бывшей Изабель и ее лоханкой. Но той приспичило завалиться в эту чертову дыру. Он бы справился, у него ведь было достаточно монет, чтобы купить себе место на другой корабль, идущий отсюда. Но нет, дрянь все предусмотрела. Он поднял руку и коснулся болезненной точки за ухом. Она действовала быстро и четко, схватила его своими многочисленными ножонками и сомкнула на голове упавшего свой капюшон. Трент подумал, что это конец, что настал его черед присоединиться к Габриэлю. Но холодный скальпель-манипулятор аккуратно проехался по щеке и скользнул за ухо. Форс упал на пол. Это было все равно, что лишиться одного из основных органов чувств. Банковский счет он открывал при помощи кортикального оттиска, а в этом вонючем мире имелись лишь сетевой обмен да банкоматы. Без Форса он не мог получить доступ к собственному счету, и ни в одном из местных отделений не было кортикального сканера, чтобы он мог удостоверить свою личность. Конечно, Трент прекрасно понимал причины, по которым тварь лишила его форса. И теребя опустевшую мочку уха, где недавно висел фиолетовый сапфир, осознал главную причину своей злости. Потеря форса и все, что она повлекла за собой, плохо, конечно, но зачем было забирать камень? Неужели чудовище догадалось, что серьга значит для него? Неужели прознала о Женьеве? Присвоив сапфир, взяв в заложники единственную ценную для Трента вещь, тварь застраховалась от его побега. Он опустил руку, вспоминая сестру и свой последний день в Колороне, где он настиг ее убийц и заставил их заплатить за все. Камень он забрал у последнего. Драгоценность, из-за которой убили сестру, потому что сапфир был настоящим, что подтверждалось документально. Добытый в копьях титана, он принадлежал их матери. Трент даже не знал, почему они собирались его продать. Может, чтобы купить лекарства или усилители, или чтобы убраться к чертям с той планеты. Уже неважно. Трент выругался, но, поднимаясь по лестнице, удаляясь от берега, решил, что больше не позволит себе проявить гнев или разочарование. Ему действительно не хочется быть здесь или идти в Панцер-Сити. Но есть ли выбор? Многие попадали в этот тупик. Большинство из нынешних обитателей города. Последний раз, когда они прилетали сюда со Спиром, их засыпали тысячами просьб забрать с собой и увезти отсюда. А у него нет денег, чтобы смыться. Так что пока он только выполняет распоряжение Сатоми. Нужно заказать самые необходимые припасы, которые, естественно, Изабелла платит, когда они будут доставлены на залив Мурены. Топливо для ядерного реактора, который, в свою очередь, питает упространственный двигатель, не проблема. Реактор не нов, но, по крайней мере, может работать на дейтерии, который здесь дешев, поскольку добывается из морской воды. А вот топливо для термоядерного двигателя и реактивных микродвигателей – проблема. Первый давно устарел, ему нужны микрокапли замороженного дейтерия в оболочке из трития, а движки и вовсе антикварные, им требуется оксид азота, изготовление которого придется заказать у распространителя. С последней ступеньки открывался вид на город. В центре располагался панцирь, бежевый купол, напоминающий скорее панцирь краба, чем продора. Под ним раскинулся рынок и другие более солидные фирмы. Туда Трент и направлялся. Но прежде чем попадешь на внутренние улицы, придется пробираться через окружающие трущобы. А там исчезали многие визитеры. Обычно, чтобы спустя примерно час появиться на рынке в виде набора внутренних органов. Нет, пешком туда соваться не стоит. Нужен транспорт. Он посмотрел налево, в сторону космопорта. Позади здания находились автомобильный парк и стоянка такси. Можно арендовать тачку, но цены тут астрономические, а шансы быть похищенным или вляпаться еще в какое-нибудь кидалово высоки. Есть вариант получше. Трент повернул направо и спустился по извилистой тропе, обрамленной примитивной растительностью, жилистыми кактусами и разнообразными, жмущимися к земле мхами. Один раз впереди мелькнуло нечто размером с человека, и Трент выхватил пистолет. Но когда существо исчезло в трещине в скале, он догадался, что только что видел ракообразное, с родины продоров, создание чем-то похожее на монстров-крабов, но стоящее ниже в пищевой цепочке. Через несколько минут показался канал, и Трент по-настоящему обрадовался, увидев людей-моллюсков, пару барж и причал, к которому были пришвартованы несколько водных скутеров. Подойдя ближе, он убрал оружие в кобуру, потом стянул респиратор, проверяя воздух. Загрязнения здесь скапливались в основном у береговой линии. Тухлятина и воняло по-прежнему, но дышать было вроде можно, что вскоре подтвердили его часы. Включилась одна из функций, которыми Трент не пользовался много лет, с тех пор, как поставил форс. Когда Трент подошел к пристани, из будки выбрался моллюск, трансформированный меньше, чем тот, с которым встречался Спир. Он походил на солдата-оборванца с защитным шлемом, приваренным к голове. Шипастая органика превратила его руки в смертельное оружие. «Я хочу взять на прокат скутер», — четко произнес Трент. Моллюск осмотрел его с ног до головы, потом повернулся в сторону канала. «У нас тут рыбойники», — предупредил он. «С людьми и моллюсками довольно легко иметь дело, пока ты не обращаешь внимания на их модификации и воздерживаешься от тупых намеков на их преклонение перед продорами». Трент хотел было заявить, что рыбойники и продорская пища, и для тех, кто подражает продорам, проблем наверняка не составит, но вовремя заткнулся. Рыбойники вырастали крупнее земных великанов, белых акул, обладали многочисленными острыми плавниками и языками, торчащими как нос у рыбы-пилы. И по злобе они тоже превосходили акул-людоедов. А уж если такая рыбешка нападет, исход очевиден. «У меня пистолет», — сказал Трент, стараясь, чтобы голос звучал ровно, «а рыбойники умирают, как и все остальные». Он прекрасно осознавал, что пребывает не в самом лучшем настроении и, как всегда в этих случаях, склонен к дерзости. А ведь у него и так достаточно неприятностей. Моллюск вновь повернулся к человеку. «Один зил алмазного сланца и 98 мюзилов получишь обратно, если вернешь скутер завтра, в это же время». «Дороговато, но и близко не лежит с ценой, которую содрал бы с пассажира таксист. К тому же он сам будет целиком контролировать свой транспорт, а канал доставит его прямо к куполу». «Два мюзила в день», — уточнил он. Моллюск покачал головой. «Ставка растущая. Каждый день на один мюзил больше, если только ты не желаешь заключить долгосрочный контракт». «Я заплачу 8 мюзилов за 5 дней», — сказал Трент и улыбнулся сквозь зубы. «Если вернусь раньше, возврата не потребую». Моллюск сделал вид, что тщательно обдумывает предложение, но у него имелось 6 скутеров, и у короткого причала не было пустых мест. «Хорошо», — и моллюск нырнул в будку. А Трент открыл висящий на поясе кошель и вытащил 4 маленьких плоских шестигранника, кристаллы алмазной слюды. Моллюск вернулся с идентификационным ключом скутера, и они поменялись, ключ на кристалл. Трент сжал двумя пальцами ушко, давая считать свои отпечатки пальцев и ДНК. Никто больше не воспользуется этим ключом в ближайшие 5 дней. Ключи можно перепрограммировать, скутер угнать, но небольшая предосторожность убережет от случайного вора. К тому же подонки предпочитают не воровать у людей-моллюсков. Их сообщество спаяно тесно, приступившему черту чужаку не поздоровится. Вот. Моллюск подвел человека к одному из водных скутеров, остановился и поднял руку, указывая на море. «А вон рыбойник!» Что-то огромное плыло в их сторону. Тело существа почти полностью скрывалось под водой. Наружу торчали только зазубренные дуги плавников, похожие на крылья нырнувшего баклана. Да раздвоенный хвост разрезал волны в десятки футов позади. «Какое оружие?» — спросил моллюск, кивая на рыбку. Трент распахнул куртку, показав пульсар, явно не внушивший доверия хозяину скутеров. Тогда мужчина задрал полу повыше, демонстрируя ряд цилиндров на поясе, и моллюск уважительно склонил голову. Впрочем, Трент считал предосторожности слегка излишними. Едва ли проклятая рыбина способна догнать скутер. Наблюдая краем глаза за приближающимся хищником, мужчина оседлал скутер, вставил ключ и запустил мотор. Водяной тягач загудел и рванул на середину канала. Развернув скутер в сторону города, Трент обернулся и увидел, что рыбойник куда ближе, чем он предполагал. Его раздвоенный хвост мотался взад-вперед, взбивая пены больше, чем скутер. Прибавив ходу, Трент понял, что ему не оторваться от рыбы. Тогда он дернул рычаг тормоза, останавливая мощную машину. «Настойчивый гад!» — пробормотал он, вытаскивая пульсар. Тщательно прицелившись, Трент выстрелил, но скутер качнулся, и заряд ушел в воду слева от рыбины. Лишь облако пара взметнулось в воздух. Выругавшись, Трент включил на рукояти пистолета лазерную гиронаводку. Голубая точка легла на воду сразу за головной волной. Он нажал на спуск, и пистолет ожил в руке. Он выстрелил дважды, и рыба забилась, на миг высунула из воды голову и задрожала, как собака, которую щелкнули по носу. Трент усмехнулся, но тут скутер задел край набережной, так что он чуть не вылетел из седла. Не без труда выведя машину на середину канала, Трент оглянулся на поднятую, похожую на акулью, голову. Рыбойник разинул пасть, обнажив множество черных острых зубов. Потом в нижней его челюсти открылась вертикальная щель. Там тоже торчали зубы и мерзкий, напоминающий цепную пилу, язык. «Отвали!» — рявкнул Трент, прибавляя скорость. Рыбойник рванулся следом. Язык его дотянулся до скутера, скользнул по ноге Трента. Пасть попыталась заглотить хвостовую часть машины, но достался ей лишь кусок обтекателя. Озадаченная рыбина приотстала, тряхнула головой, избавляясь от перекрученной железной полосы, и снова ринулась в погоню. А Трент, не веря, смотрел на свою ногу. Тварь разорвала ему брюки, содрала кожу, по лодыжке текла кровь. Разъяренный, он выстрелил снова, но гироскоп едва не выдернул пистолет из руки человека, обнаружив цель где-то в небесах. Тогда он убрал оружие и сосредоточился на управлении, на максимально возможной скорости, проходя изгибы канала, с трудом выпрямляя скутер на ровных участках. Теперь по обоим берегам тянулись ветхие полуразрушенные здания, а несущийся скутер провожали взглядами люди-моллюски и прочие сомнительные личности. Трент гнал скутер вперед, уклоняясь от барши торчащего такелажа. Освещение изменилось. Мужчина был настолько сконцентрирован, что заметил, что уже находится в панцире, лишь когда русло впереди расширилось. Пространство освещали солнечные пластины, укрепленные на высоком потолке. Он попал в небольшое озеро, по периметру которого стояли суда, а за ними хаотично громоздились высотные здания, многоуровневые улицы и рыночные прилавки. И везде кипела жизнь. Здесь ничего не мешало, и он снова прибавил скорость. Рыбойник отстал, либо раненый, либо утомленный погоней. Приблизившись к концу озера, Трент развернул скутер, чтобы встретиться с рыбиной лицом к лицу. Он мог бы подогнать машину к берегу, слезть и уйти, избавившись от проблемы. Но ему хотелось снова ощутить себя в действии. «Так держать, сукин сын!» — сказал он, нажимая на газ. Изабель. «Идиот!» — подумала Изабель, наблюдая за представлением. Выходки Трента демонстрировались на слоистом пластике, уложенном поверх щита стеклянного экрана, передаваемое множеством микрокамер, которые она прицепила к его одежде, когда удаляла форс, и глупейшую памятку о его сестричке. Что она ему велела? Просто закинуть удочки, посмотреть, есть ли у торговцев то, что ей требуется, не привлекать внимания, потому что если связываешься с такими, как Столман, местная мафия начинает проявлять к тебе интерес. Однако порыв Трента был ей понятен и близок до мозга костей. Он, конечно, чуток запсиховал, просидев взаперти на борту залива Мурены, так долго, что ему просто необходимо было что-то сделать. Ей тоже хотелось этого, только не от скуки, а от постоянного раздражения. В сущности, если парень вляпается, Изабель будет только рада, поскольку тогда она сможет уступить собственным импульсам и получит повод покинуть корабль, чтобы охотиться и убивать. Но сейчас приходится подавлять порывы и заниматься другими делами. Пока упространственный двигатель не работал, она не могла пользоваться упространственным коммуникатором, поскольку приборы были взаимосвязаны. Но и когда движок ожил, связь не наладилась, коммуникатор был старого образца и, в отличие от современных моделей, не мог действовать изнутри континиума. Пора с этим разобраться. Изабель отправила вызов и приготовилась ждать. Считалось, что упространственная связь мгновенна, но это не соответствовало действительности. На самом деле время установления соединения зависело от количества энергии, которую тебе не жалко использовать, от упространственных аномалий между пунктами А и Б в континууме, где расстояния предположительно не имеют значения. И, конечно, от того, сколько времени потребуется на ответ тому, кого ты вызываешь. Через 8 томительных минут раздался сигнал, и на экране замигала иконка. Изабель мысленно раздвинула рамку, чтобы увидеть того, с кем будет говорить, но передачу своего изображения намеренно пресекла. «Морган!» — обратилась она к мускулистому, лысому, обезображенному шрамами типу, появившемуся перед ней. «Изабель!» — ответил мужчина, кивнув в знак приветствия. Несколько секунд Изабель изучала собеседника. Он легко мог бы избавиться от глубокого шрама, рассекающего лоб, правый глаз, нос и оканчивающегося на бесформенной верхней губе. Разные глаза, один голубой, другой карий, тоже можно было сделать одинаковыми. Поддавались корректировке все вмятины и зарубки на его лице, и пятнистая розово-серая кожа могла обрести естественный цвет. Захоти мужчина, он мог бы все исправить и выглядеть как Адонис. Однако он наслаждался тем шоком, которое производило на людей его жестокое, брутальное уродство, как наслаждался и жестокостью своего ремесла. Морган был ее подельником в сфере потрошения и работорговли. Ему нравилось причинять боль и внушать ужас, и он отлично подходил для этой роли. А еще Изабель чувствовала, он был тем, кто, не слишком заморачиваясь, примет ее нынешнюю внешность. «Морган», — продолжила она, — «я хочу, чтобы ты увидел меня, поскольку тебе и другим, по твоему выбору, нужно будет знать, как я сейчас выгляжу». Она хотела еще как-то предупредить мужчину, но вместо этого просто сняла запрет на передачу изображения. Морган отпрянул от экрана с отвисшей челюстью, потом встряхнулся и вновь подался ближе. «Ужасающе!» — восхищенно выпалил он и жутко ухмыльнулся. «Ты идешь до конца?» Изабель на секунду задумалась. Ее превращение в капюшонника шло стремительно, но теперь, после недавнего вторжения Пенни-Рояла, изменения пошли по другому пути. Серые заплаты сейчас распространялись равномерно, прикрывая сочленения, торцы конечностей и стыки пластин панциря. И они растекались, оставляя за собой участки цвета слоновой кости, как металл меняет цвет при нагреве. Изучая данный эффект под наноскопом, Изабель обнаружила серьезные изменения, включающие возникновение оптоволокон, слоистых фуллеренов и других материалов. Панцирь ее делался все крепче и крепче, хотя и раньше обладал практически полной неуязвимостью, свойственной капюшонникам. Что же до глаз, обретших уже лимонную желтизну, то здесь причиной были генетические изменения живущих на сетчатке фотолюминесцентных бактерий. О цели данной модификации она не догадывалась. Конечно, всего этого Морган не увидел, он видел только чудовище. «Неправда, что это сделано против моей воли, но тело от рук отбилось», — сказала она, мимолетно отметив, что вторая фраза ей больше не годится, за неимением рук. «Но даже не думай, что я каким-то образом изувечена, и не смей сомневаться в моих умственных способностях. В сущности, сейчас я одарена куда больше, чем прежде». И правда, и ложь. Да, она способна на многое, но за здравый рассудок бороться приходилось постоянно. «Ладно, Изабель», — кивнул мужчина, — «чего ты хочешь?» «Статус последнего груза», — ответила она вопросом на вопрос. «Глория в пути, а Настурция все еще здесь, на орбите. Я как раз на борту. Мы ждем следующей партии со склада». «А Калигула?» «В космодоке. Готов тряхнуть стариной». «Отлично. Высылаю тебе координаты и хочу, чтобы ты отправился туда, как только будешь готов. Даже если весь груз не прибудет». «А поставки?» «Что ж, нашим клиентам в королевстве придется немного подождать. У меня есть более неотложные дела. Пополни боезапас на Калигулу. Полный штат наших ребят на борту. Вскрой планетарный склад ПЗУ. В общем, считай, что мы находимся на военном положении. И бери все, что сочтешь необходимым». «Ого, дело серьезное? Ты чертовски прав. Будь на связи». Чтобы прибыть сюда, а не отправиться прямиком на планетоид, ей пришлось выдержать очередной внутренний бой. Капюшонник в ней желал двинуться прямиком за Спиром, но более логичная, человеческая часть разума не могла не считаться с определенными обстоятельствами. Во-первых, у нее было мало топлива, а во-вторых, Спир, контролирующий государственный истребитель, стал по-настоящему опасной дичью. «Как скажешь, Изабель», — кивнул Морган. Она вырубила передатчик и переключила внимание на Трента. Отец-капитан Свёрл. Отец-капитан Свёрл потер друг от друга керметовые жвалопротезы, приподнял громадную мягкую луковицу тела на керметовых протезах ног и издал скрежещущий звук, какой не издать больше ни одному продору. Его первенец, Псерол, попятился, все еще ожидая удара, которого не следовало уже много десятков лет. Псерол тоже был стар, его панцирь корежили уродливые узлы и наросты. Сегменты ног скрючились за сотни лет искусственно поддерживаемого отрочества. «Уходи!» — процокал Свёрл. Первенец развернулся и двинулся к двери кабинета отца капитана, святая святых корабля, за которой обнаружились два помощника Псерола, продоры, бывшие когда-то вторинцами. Как и остальные 22 особи на борту этого подводного дредноута, они находились лишь в шаге от того, чтобы стать первенцами, но не становились из-за собственных деформаций и замен разных неспособных отрасти заново частей тел на протезы. Замедлитель роста действовал на всех по-разному. Когда диагональная щель, разделяющая дверные створки, сомкнулась, Свёрл задумался, взвешивая возможности. Бсарол, больше века анализировавший поток государственных данных, доложил ему, что Пенни Роял вернулся на погост. Бунтарь ИИ каким-то образом договорился с ИИ государства. Означает ли это, что Сверл может выбраться из подводного укрытия и покинуть Литураль, взыская мщение? И, кстати, хочется ли ему еще мстить? Война Сверла была тяжела. Он потерял 2 боевых корабля. Он едва не погиб сам, когда подстрелили его корабль. И много лет потратил на лечение от радиационных ожогов, после которого стал бесплодным. Когда же он возвратился на войну, во время простой миссии, пока он привыкал к управлению дредноутом, государственный дрон-убийца взял его корабль на абордаж. Он заразил капитана червями-паразитами, чуть не убившими его. Пришлось истребить собственных детей, чтобы искоренить инфекцию на борту. Бсарол и другие 24 были последними из его семьи. Он вызвал их с родины Продоров позже. Избавляясь от паразитов, он потерял половину массы тела в долгих и мучительных хирургических операциях. Потом его понизили в звании, после того, как временное безумие толкнуло Продора на уничтожение 2 союзников, что подорвало военную экономику. И последнее прискорбное событие, сделавшее его изгнанником. Он отклонил приказ вернуться в королевство, когда новый король решил прекратить войну. Тревожно и раздраженно забульков, Сверл вернулся к ряду шестиугольных экранов и сунул коготь в дыру управления. Он просто не мог вернуться. Он вложил и потерял слишком многое и слишком сильно страдал, чтобы подчиниться тому, кто приказал остановить войну. Для него война так и не закончилась, ибо его ненависть к человеческой расе и чужой технике укоренилась слишком глубоко. И вот что он придумал тогда: остаться в пограничной полосе, на этом погосте. Все экраны были включены, на всех мелькали картинки из жизни людского сообщества Литерали. Многим из этих людей так не нравился собственный вид, что они переиначили, изменили его. И как же Сверл завидовал им. Он выбрал 2 сцены для изучения человеческих преступлений, но следил невнимательно. Сердце и разум его пребывали в воспоминаниях. Прошло много лет, прежде чем он услышал о черном Ии, вышедшем из-под контроля творения государства. Ему доставляло удовольствие знать, что где-то существует нечто, внушающее ужас даже самым смертоносным Ии. Заинтересовавшись, он стал собирать информацию и вскоре узнал, что этот Пенни Роял сведущ в технологиях, недоступных даже государству. Он умеет изменять живые существа, он выполняет просьбы и, возможно, способен обеспечить самого Сверла средствами реализации его самого большого желания. Ему нужно было понять, почему слабые существа из плоти и скверные искусственные разумы устояли против продорской мощи. Как они сумели повернуть ход войны так, что новый король просто пошел на попятный? Однако сплетники погоста утверждали, что дары Пенни Рояла губительны, что технологии и трансформации, которыми он снабжает просителей, могут обернуться против них самих. Сверл не верил этому. Тогда не верил. Изучая вопрос, он находил больше слухов, чем правды, и относил их к государственной пропаганде. Конечно, и государства не хотели, чтобы стало известно о существовании создания более могущественного, чем они, к тому же согласного чем-то обеспечить их врагов. Почти наверняка те же самые ИИ и запустили мельницы слухов. Они окружили Пенни Рояла мифами, вынуждая тех, кто мог бы искать с ним встречи, избегать его. Они создали легенду, чем-то похожую на продорскую байку о Голголоше, страшилку, чтобы пугать детей. Сверл убрал коготь, и экраны автоматически отключились. Отец-капитан обвел взглядом горы оборудования, террариумы и резервуары, загромоздившие его кабинет. Он все еще не решил, что делать дальше. Оглядываясь назад, он понимал, что ненависть к государству все минувшие годы искажала его рассуждения, что война повредила и ожесточила его разум. Он слишком выборочно подходил к историям о Пенни-Рояле, предпочитая верить тем, где говорилось о существах, получивших именно то, чего им хотелось. Еще он был в высшей степени самонадеян, как и все отцы-капитаны, и не сомневался, что если в сделке окажутся сомнительные пункты, он наверняка их не упустит. Так вот, он охотился за слухами и точными данными и обнаружил местоположение блуждающего планетоида Пенни-Рояла и отправился туда. Сверл содрогнулся, вспомнив свой тогдашний настрой. Он решил потребовать понимания успехов человечества ИИ, чтобы отнести это новое знание в королевство и связаться с недовольными новым режимом. Затем он хотел собрать силы, свергнуть короля и повести Продоров истреблять человечество по праву и предназначению. И вот он отправился в логово Пенни-Рояла, пока все его состояние в виде алмазной слюды выгружалось из шаттла. Сверл сам ввел себя в заблуждение, уверившись, что найденный им цветок из черных кинжалов всего лишь существо, очень кстати запамятов, что еще оно, тот самый ненавистный государственный искусственный интеллект. В вихре боли и безумия, расширяющихся мысленных горизонтов, Пенни-Роял преобразовал Сверла. А после отец-капитан выполз на поверхность не на гравидвижках, не на силовых полях, а на новых протезах. Нет, он определенно чувствовал себя более интеллектуально развитым и могущественным, и, конечно, более опасным, поскольку Пенни-Роял снабдил его смертоносным големом, которого Сверл теперь контролировал через пульт рободела. Он также начал быстро разбираться в ходе войны и причинах, по которым она повернула туда, куда повернула. Он стал осознавать недостатки агрессивного продорского сообщества, включающие уклонение от использования искусственных разумов. И все-таки, хотя он и открыл для себя многие специфические детали, общее понимание государства по-прежнему было недоступно ему. Тогда он считал, что потребуются глубокие раздумья, что ему еще нужно свыкнуться с собственными, беспредельно раздвинувшимися ментальными горизонтами. Люди-моллюски еще не появились, когда Сверл опустил свой дредноут в глубины океана планеты, которую впоследствии назовут Литоралью. К нему присоединились и другие обездоленные продоры, которые стали воздвигать свой подводный город и наладили торговлю с прочими анклавами продоров по всему погосту. Когда же прибыли моллюски и затеяли свое странное телесное поклонение роду Сверла, первичный инстинкт велел его товарищам-ренегатам уничтожить людишек. Однако коренное понимание государства все еще не давало Сверлу, и он настоял, чтобы людей не трогали, ведь они, возможно, помогут ему достичь того, к чему он стремится. Он позволил им обосноваться и стал изучать их.